Но во сне или наяву, откуда мне знать, подземелье магов не выпустило меня. Удержало в себе. Правда, вместо лестницы я очутился в узком переходе, скорее естественного, нежели искусственного происхождения. Так мне представилось с первого взгляда. Он имел в диаметре 3 метра, не более. Стены шершавые, покрытые чем-то вроде плесени, показались мне нерезкими. Я даже на всякий случай потер глаза, подумав, зрение неожиданно село. Но глаза были совершенно ни при чем. Просто поверхность пульсировала, не знаю, как выразиться точнее, пульсировала и медленно вращалась по кругу, словно была одушевленной. Это открытие заставило меня вскочить, затравленно озираясь. Один конец тоннеля уходил в непроглядный мрак, откуда доносились ритмичные хрипы, заставившие меня попятиться в противоположном направлении. Ну вот, мы дождались чудовищ, пронеслась шальная паническая мысль. Оттуда, куда я побрел, за неимением ничего лучшего, деваться-то было некуда, проникали дрожащие, красноватые отсветы зарева. Они тоже были откровенно зловещими, и все же представлялись предпочтительнее хрипящей мглы. Я поковылял на свет, какой бы он ни был, плевать на его источник, понукая непослушные ноги, не находившие опоры на зыбком, пульсирующем полу тоннеля. Впрочем, идти пришлось недолго. Пароход раздался, вытолкнув меня на куцый балкон, нависший над пропастью. Как мне описать то, что я увидел, выглянув наружу? Потрясенному взору представилась титаническая пещера, освещенная мерцающим пламенем тысяч печей. Вроде мартеновских, их раскаленные жерла зияли, как раскрытые пасти. По центру пещеры, из одного невидимого конца в другой, тянулась дорога по ширине, не уступающая автомобильной магистрали. Она была пуста, пока, ведь недаром ее кто-то проложил. Только по обочинам, симметрично, и слева, и справа, словно жуткие дорожные указатели, стояли прочные деревянные кресты, высотой с телеграфный столб. На крестах висели человеческие фигурки. Издали я не брался сказать, живы ли распятые на них люди. И если бы не печи по бокам, превращавшие пещеру в кошмарную вариацию громадного металлургического комбината, я бы подумал о старой Апиевой дороге, известной каждому, кто читал о восстании Спартака. А разгромив гладиаторов, а римляне устроили там нечто подобное. «Господи!» — прошептал я, но его нигде не было видно. Я зажал рот, чтобы не закричать от ужаса, лишь глухо замычал сквозь пальцы. В следующее мгновение грандиозная пещера пришла в движение. Откуда-то сверху, из-за дыма, клубами поднимавшегося к невидимым за ними сводам, к земле нырнуло нечто, что я принял за хоботы исполинских смерчей, каким их частенько показывает канал Discovery. Смерчей было 2 дюжины, из тех, что мне удалось рассмотреть. Они расположились вдоль дороги, а затем принялись высыпать на ее поверхность горсти копошащихся насекомых, в которых я не сразу признал людей. Ноги, и до того грозившие выйти из-под контроля, наконец сделали это. Я опустился на колени. Растянулся бы на полу, если б не чья-то рука, коснувшаяся моего плеча. Вздрогнув, я обернулся и к неописуемому удивлению увидел Ольгу. На ней была та же туника, что у подножия пирамид. Значит, это была не совсем Ольга, а как ее там, Исида? «Я пришла за тобой», — выпалила она, помогая мне подняться. Я не имел ничего против того, чтобы распрощаться с балконом. Ушел оттуда, не оглядываясь. Правда, не удержался. Все же спросил, где мы? «В долине погибших душ», — бросила Исида через плечо. «Поторопись, Осирис, здесь нельзя оставаться долго. Врата вот-вот закроются». «Какие врата?» — хотел спросить я. Потом вспомнил те, о которых пели люди на высокогорном озере. «Кто такой Веракочи?» — спросил вместо этого. Ольга приставила палец к губам. «Тсс, ничего не говори, если они нас услышат!» На языке вертелось «кто?», но я смолчал, последовал ее совету. Не смеха же ради она его дала. В таком гиблом месте, как это, хоть долиной погибших душ его назови, хоть как-то еще, на выбор, жди беды в любую минуту. Это было совершенно очевидно. В какую дверь мы нырнули, не берусь сказать. Не удивлюсь, если Исида коснулась ладонью стены, и та растворилась вокруг места касания, открыв нам узкий лаз. Пробираться по нему пришлось, согнувшись. Но это было ничего, раз мы удалялись от дьявольского мартеновского цеха, где вместо мостовых кранов оревели черные смерчи. Вскоре я разобрал доносившийся откуда-то спереди плеск волн, подумал, уж не на озеро мы вот-вот выйдем, то самое, по которому дрейфовала лодка с телом Веракочи. Но нет, перед нами раскинулось море, под подошвами заскрипел песок, крупный, усыпанный перламутровыми ракушками, да спутанными париками водорослей. Втянув ноздрями приятный, пропитанный солью воздух, показавшийся божественным после спертой атмосферы подземелья, я невольно подумал, хуже не на Черноморском ли мы берегу, но почти сразу отмел эту мысль. У места, куда мы пришли, не было ничего общего с крымскими курортами. Океан, мрачный, безжизненный, больше походил на жидкий свинец. Бесчисленные звезды, не мигая, глядели с пронизывающе черного неба. При виде его было несложно представить себя в открытом космосе. Впрочем, света оказалось вполне достаточно, чтобы разглядеть на скалистом берегу совершенно неподвижную, одинокую фигуру. Незнакомец расположился к нам спиной. Сидя на низком складном походном стуле, он, не отрываясь, глядел в океанский простор. Я видел лишь один силуэт. Похоже, он принадлежал грузному мужчине в темно-синем сюртуке военного покроя. «Это же...» — ахнул я. «Тсс!» — снова зашипела Исида. Океан отступил и пропал, мгновенно ушел в песок, которого тоже скоро не стало. Грубо обтесанные булыжники, присыпанные соломой, пришли на смену ракушечнику. Шум лениво перекатывающихся волн и жидкой ртути стал ревом обезумевшей толпы. Он прорывался через несколько стрельчатых окон, проделанных в дальней стене. Не удержавшись, я отстал от своей проводницы и прыгнул к ближайшему проему. На узенькой, забитой людьми улочке творилось бог весть что. Люди, одетые по-европейски, но старомодно, улюлюка и хохоча, словно полоумные, бежали вдоль угрюмых каменных фасадов старинного города. По брусчатке, в окружении солдат, словно сошедших с какого-нибудь полотна, изображающего Бородино или Аустерлиц, медленно ползла телега. В ней сидело пятеро или шестеро человек. Все они были босиком, в рваных батистовых рубашках с высокими жабо, со следами побоев на угрюмых лицах. «Смерть якобинцам!» — скандировала толпа. Один из арестованных, его лица было практически не видно за окровавленными тряпками, обмотанными вокруг головы, попытался махнуть зевакам свободной левой рукой. В ответ кто-то запустил в него камнем. Его сосед по повозке, симпатичный молодой паренек, презрительно поджал губы. На следующее мгновение уже держался за перекошенный рот. В него тоже метнули булыжник. Толпа, опьяненная свежей кровью, словно взбесилась, смяла солдат из оцепления. Я с ужасом подумал, несчастных сейчас разорвут на клочки. Но обошлось. В ход пошли приклады и даже штыки. Толпа отхлынула. «Ваше Величество!» — выкрикивали несколько юродивых оборванцев, бегом сопровождавших повозку. «Где же ваше верховное существо? Почему оно не вступилось за вас?» Исида, спохватившись, что я отстал, вернулась, оттащила от окна за руку. «Идем!» Прежде чем она увлекла меня дальше по проходу, я успел заметить площадь. куда лошади тащили повозку с арестованными. Над колышущимся морем голов виднелся помост эшафота, а над ним прямоугольный силуэт гильотины, ее зловещий косой нож, загодя начищенный палачом до блеска, сверкнул в лучах восходящего солнца. «Нельзя останавливаться!» — не оборачиваясь, бросила Исида. «Теперь, когда я исчерпал ее доверие, она долго не выпускала мои ватные руки. Поэтому следующие две картины я толком не разобрал».